И перемены мы все увидели уже к утру, когда дети с родителями гурьбой вывалились из своих комнат, отправляясь на завтрак. Все с удивлением уставились на странных людей, запахнутых в черные мундиры. Люди эти, которых прежде никто не видел, парами патрулировали улицы садика, и от их активных аур воздух аж дрожал, в нос тут же ударил стерильный запах, заглушающий ароматы зимней свежести. Ауры этих людей оказались словно зачищены, а в уши, при их приближении, будто набивалась вата. Что, камер уже недостаточно? Не скрыл своего недовольства кто-то из взрослых. Решили просто садик в концлагерь превратить. Изменились и камеры, старые заменили новыми, чуть большего размера и мерцающие полупрозрачным синим полем. Тоже какие-то навороченные, судя по всему. А обо всех изменениях нам подробно доложили уже за завтраком. Выяснилось, что наш садик, Водила, лицо России перед миром, что к нам приковано большое внимание, а потому мы не можем допускать рисков для здоровья деток. Поэтому с сего дня к камерам добавляются невидимые патрули. Да, эти парни в черном, иллюзионисты, специализирующиеся на невидимости. Сейчас трансляция не ведется, а когда начнется, эти люди станут скрытно патрулировать улицы, следить, чтобы бедные детятки ненароком не поранились, чтоб их. А сами камеры теперь мало того, что защищены от широкого спектра вредоносных воздействий, так еще и могут единоразово точечно выстреливать лучом, подавляющим магию цели. Вы вдумайтесь только. И все это, из-за невинной выходки трехлетки, от которой никто даже не умер, они что там, совсем с дуба рухнули. Безопасность и устойчивое развитие наших воспитанников – вопрос нашего престижа. Жестким голосом заключила Любовь Андреевна. Таковы прямые слова его императорского величества. Со следующего года начнутся факультативы, начнется активное обучение чарам. Все это будет скрыто от камер. И к этому времени мы обязаны научить детей железной дисциплине и лишить их детства. Раздался чей-то безрадостный смешок. Вы все знали, куда идете. Хлестко ответила наставница, и у всех была возможность покинуть проект. Но вы сами решили, что именно ваши дети должны стать будущим империи. А значит, будьте добры подчиняться требованиям этой империи. Да-да-да, 100 раз проходили. Закон суров, но это закон, приказ безумен, но это приказ. Плавали, знаем. А точнее, спасибо, я такое жрать не буду. Мне ведь как раз, как выяснилось, не помешает магическая практика. Вот и чудно. Стану в ближайшие месяцы чуть сильнее, укреплю каналы, чтоб ненароком не попасться, разовью способность ходить по чужим снам. А со следующего года уже можно сколачивать банду и класть мощный такой болт на идиотские запреты. Посмотри, чей иллюзионизм сильнее, хе-хе-хе. Предложение уволить нахер явно некомпетентного учителя этикета Любовь Андреевна, кстати, оставила без внимания. Тоже, видимо, распоряжение свыше. Чьему-то сынку не нашлось места работы, полагаю, или как это обычно бывает. Глава 20. К нам приехал ревизор. Так потянулась вторая четверть. Я бы сказал, в мертвенном спокойствии и убийственной стабильности. Меня стали постоянно оставлять после аурочтения на разговоры о важном, выпытывать у меня все подробности того, как я это сделал. И Бесову, и саму Скуратову интересовало, знал ли я, что делаю, или просто хотел, чтоб снежная статуя сначала ожила, а потом спаслась. Что я думал, чувствовал, желал. И, конечно, почему не остановился, когда мне стало больно и плохо? Это их интересовало особенно, потому что русские не сдаются. Упорно отвечал я им, их ответ упорно не устраивал. И родителей тоже то и дело вызывали на беседы. Иногда даже приходили всякие врачи и забирали меня в лазарет на осмотр, изучали ауру, каналы и прочее, благо, пока никто не ожидал, что я буду все время ходить под частичным великим сокрытием. Но однажды они догадаются, и к этому моменту мне необходимо освоить более мощные и скрытные чары. Абсолютный ноль, к примеру, да. Успехи во снах резко замедлились, что вообще неудивительно. В конце концов, просто осознанные сны изредка снятся и обычным людям, ничего выдающегося я не провернул. А вот преуспеть в управляемых снах, да еще и пробить себе путь в чужие. Думаю, на это может спокойно уйти весь оставшийся учебный год, даже с моими навыками и познаниями. Новички такому вообще годами учатся. Наверное, все-таки сноходцев очень мало, буквально единицы, а уж сильных, по пальцам одной руки можно сосчитать. Зато на уроках время пролетало быстро и незаметно. Даже у Чебисовой, которая, по-моему, решила, что я и мои друзья, главные звездочки класса и точно должны уметь, если не все, то очень многое, даже на сраном, простите, этикете. Во-первых, фон Рихтер после каникул начал все-таки как-то стараться что-то нам преподать наглядно. Во-вторых, мы стали активнее это дело саботировать, и наблюдать за теряющимся, раздражающимся преподом оказалось довольно потешно. Господа Осинские и компания, подошел он как-то к нам, скромно сидящим за партой в уголке. Что, простите меня, происходит? Мы посмотрели на парту, за которой сели вчетвером вместо двоих, на расставленные на ней чашечки чая и тарелку с конфетами, которые я припер либо в карманах, либо телекинезом из дома, на Саню с мордой, заляпанной шоколадом. И я честно-причестно ответил: «Нифига», и доживал вкусную шоколадную конфету. Мы отъебатуем церемонию чаераспития. Торжествующе ткнула Рина в посуду и задела пальчиком свою кружку. В общем, оставшуюся часть урока мы сначала убирали разлитое, а затем стояли в углу за плохое поведение и тихонько хихикали. Так сказать, били маленькими радостями по огроменной смертной скуке под названием этикет. Так шла зима. Пасмурный хмурый январь сменился солнечным февралем. Я понемногу привык, что мимо то и дело мелькают ароматы чужих скрытых аур, что учитель этикета источает микродозы скверны, которые, кажется, не замечает даже Сашка, что новые камеры летают именно за нами еще чаще старых, что нас оставляют после уроков и играют с нами, раз за разом в ходе веселых игр вдалбливают свои правила и выпытывают мои секреты. Так, что-то как-то мне пришлось привыкнуть к слишком многому, вам так не кажется? Ну ничего, возмездие не терпит суеты, муа-ха-ха-ха-ха. О том, когда конкретно состоится обещанный нам приезд важного генерала, господина Дашкова, мы узнали посреди очередной увлекательной игры с госпожой Ибисовой. Почему я говорю об увлекательности без иронии? Да потому что мне и правда было весело. Давай, Костик, а вот телепе, исчезнуть в одном месте и появиться в другом ты можешь? Улыбаясь, спрашивала меня Елена. Во как, все еще не забыл ее имени. А я тебе конфетку да, если можешь. Эй, возмутилась сопящая Рина, сидящая тут же. Так нечестно. Это почему это, Риночка? И тут я прикрыл глаза, а затем телепортировался к вазочке с конфетами, стоящей в паре метров от нас. Да, получилось сразу преодолеть 2 с лишним метра вместо одного. Растем, господа архимаги, скоро в столовку можно будет вообще пешком не ходить. Да вот по тему, вот, зашлась Рина возмущением, которое прекратилось, как только я аккуратно кинул девочке конфетку. Милое личико Ибисовой на шейке, украшенное очередным засосом от чьего-нибудь неравнодушного родителя, на мгновение скуксилось. Но девушка тут же исправилась, захлопала в ладоши и произнесла: «Молодец, умница, бери конфетки, только и с друзьями поделись, это будет вежливо». Я, уже раскидывающий телекинезом сладости своим, посмотрел на нее как на воровку интеллектуальной собственности. Идея она мне предлагает, тоже мне, мои же. Ну а потом игра продолжилась. Что это за игра вообще такая, спросите? А все просто. Попытка взять всех нас на слабо. И меня это искренне забавляет. А вот можешь оживить, например, вот этого Мишку. Достала девушка из шкафа здоровенного плюшевого медведя. Ребята тут же со счастливым визгом облепили новую игрушку. Или не справишься. Улыбка сама появилась на моем лице. Такая хитрая интонация была у Лены, такая лисья физиономия. Но я стоически ответил чистую правду: могу, но не хочу. К такому варианту ответа она оказалась не готова, и началось то самое: а что, боишься, что не получится? Только смайликов ноль после ее слов не хватает. Нет, посмотрел я ей прямо в глаза, просто не хочу. Дальше события развивались с утомительной неизбежностью. Да боишься, или, думаешь, сил не хватит, так я могу тебе помочь, Костя, не бойся. Что-то неохота. Да ладно тебе, смотри, как твои друзья на тебя смотрят. Хотят, чтоб ты Мишку оживил, а мне вот лень. Костя, ну оживи. Это, конечно же, Сашка заныл. Хе, ему-то только волю дай со зверушками поиграть. И неважно, фамильеры это, элементали, чудища из лабиринта, или плюшевые мишки. Сашка уже даже наш эфирогон сам поливает. Пуфть, фон Лиза объявляет. Ответил я, жуя конфету. Она феник фомафт. Ну как же так, Костя? Сокрушенно покачала головой наставница. Эх ты, ради друзей и пальцем не шевельнешь. Грустно это все, грустно. И вот где-то на витке этого развода, когда друзья уже поняли, что что-то не так и начали защищать меня от атак Ибисовой, Она вдруг встрепенулась. Подошла к стоящему тут же на столе мини-ноутбуку. «Так, ребятки», — серьезно сказала наставница, — «раз вы такие вредные и все еще здесь, доношу до вас новости. В общем, приехать этот генерал должен уже в ближайший понедельник, то есть, после выходных, так как сегодня пятница. Походит, посмотрит, как идут занятия. В общем, ждем с нетерпением». Чуть позже, уже уйдя с победой от ничего не добившейся женщины, мы услышали то же самое от родителей. «Костик, солнце мое», — увещевала мама, наливая мне подогретого молока. «Давай, пожалуйста, без лишних шуточек и пугающих выходок. Договорились?» «Хорошо», — тут же кивнул я. «Будут только не лишние шуточки и не пугающие выходки». Батя, подкидывающий друзей в воздух, весело расхохотался. Выходные пролетели незаметно. Все радовались пришествию весны, хотя на территории сада оно почти незаметно. В финальные выходные нам не только дали расслабиться и вволю поиграть напоследок на все той же снежной горе, но и сообщили вдруг, что экзамена во второй четверти не будет, что им, по сути, станет то, как мы все покажем себя генералу, и что за это будут начисляться личные и групповые баллы, потому что генерал планирует посмотреть у нас максимум возможного. А еще, если мы себя хорошо покажем, у нас отменят этикет и вернут чтение обратно. Это всех обрадовало и привело в тонус, всех взрослых, конечно, которые за зиму в край заколебались учиться правильно ставить ножку, элегантно пить чай и разбираться в типах поклонов и полупоклонов. Вслед за взрослыми радовались и дети, которые очень легко ловят витающие в воздухе настроение. Весна, снежки из подтаявшего снега, взрослые в предвкушении избавления от страданий, что может быть лучше. Ну а потом наступило утро понедельника. Сегодня Настя долгорукая блистает, белокурые кудри вьются еще пышнее, чем обычно, на строгой кремовой блузке каждая складочка находится на своем месте. Лицо бодрое и подтянутое, ну, это уже как всегда, ничего такого. И повод был, ведь именно ее, Настю, в итоге выбрали для сопровождения генерала Дашкова. В кои-то веки она будет не сидеть в душном офисе с этим смуглым мрачным типом, а сама, лично, сможет прогуляться по месту съемки любимого шоу. И сейчас, когда она стоит у ворот садика и ждет прибытия генеральского транспорта, ее немного даже колотит. Но это ничего, это у нее с детства. Как только все начнется, она будет полностью готова. Транспорт прибыл все-таки немного внезапно. Не автомобиль, но черный каплевидный глайдер, как у старшей сестры Насти, бесшумно спикировал с воздуха. Застыл у входа, подняв снежную пыль. За пределами садика все-таки самое начало марта, снег лежит кругом. Первым из растворившейся дверцы глайдера браво поднялся Герольд. Его сиятельство, светлейший князь Алексей Васильевич Дашков, звонко объявил юноша в военной форме, изящно спрыгивая на землю. «Поприветствуйте, почтенные господа!» Здесь, у входа, помимо самой Насти, выстроились вереницей все ключевые работники садика. Сама Любовь Андреевна Скуратова, наставники трех других групп, их преподаватели, значимые управленцы. И вся эта толпа, больше 20 человек, в едином порыве приложила правую ладонь к груди и согнулась в идеально выверенном поклоне. Все здесь наслышаны, как генерал боготворит порядок, статус и правила, в том числе, правила поведения. Недаром бедных детишек всю зиму муштровали, да, похвально, господа, похвально, в полной тишине раздался из кабины глухой старческий голос, даже с несколько мычащими, ленными нотками. Приветствую всех вас, почтенные работники сего учреждения. Следом поднялся и сам генерал. Кабина глайдера устроена так, что часть ее верха растворяется, пассажир сначала встает в полный рост, а затем антиграф-система плавно спускает его на землю. И вот, на обозрении публики, под объективами пару мерцающих камер, показался сам генерал. И он несколько отличается от того, как его рисуют парадные портреты. На них он, стройный гигант средних лет, подтянутый и угрожающий даже на вид. В реальности, грузный коренастый старик. Все еще гигант, метра два в нем точно есть, но уже далеко не такой угрожающий, больше похожий на старый морщинистый дуб, могучую тень былого величия. Впрочем, а чего Настя вообще ожидала? Знала же, что генералу уже почти 80 лет, а он еще и элементалист. К тому же огненный. Такие, поддаваясь буйному нраву своей стихии, живут недолго. Для мага, Конечно, обычный человек в 80 редко может сам спрыгнуть с глайдера. Вольно. Глухим тяжелым голосом грохнул он, оказавшись на земле. Доложить обстановку в детском садике, мне. Так начался день Икс. Начался с череды длинных и скучных докладов, в основном от Любови Андреевны, которые заняли больше часа. Благо, прибыл генерал еще в утренних сумерках, детишки еще даже не встали. Князь Дашков с заметным вниманием, но и с тяжестью во взгляде, выслушал, как дела в садике в целом, каких успехов добились в плане развития источников у малышей, какие замечательные у него сыновья. Сыновья, точно же, два брата Дашковых с их мамой. Настя прищурилась, а дедушка-то еще ого-го, раз в таком возрасте продолжает дарить отечеству сынов своих. Так, не отвлекаться. Потом была церемония чаепития, где Настя совсем заскучала. Продолжение унылых отчетов о хозяйственной части, об организации. Скуку для Насти разбавило лишь ее собственное выступление. Девушка быстро и по делу отчиталась о рейтингах шоу, о его коммерческих и иных успехах. Да, на шоу по всему миру принимались пожертвования и мелкие ставки. А кто-то думал, что Россия не захочет пополнить с этого казну. Но все в мире заканчивается, закончилось и это. Хм, Насте кажется, или генерал под конец и сам уже дремал, кивая лишь на автомате, а теперь, вон, вышел на воздух, встряхнулся. А главное, толпа преподов расползлась заниматься своими прямыми обязанностями. Наконец-то Настя с генералом осталась вдвоем. Ну хорошо, втроем. Еще таскающийся хвостиком штабной писарь. Но это мелочи. Главное, что дальнейшая экскурсия целиком в руках ее, Анастасии Долгорукой. Ну что, ваше сиятельство, что хотите посмотреть сначала? Соловьем защебетала девушка. Детишки сейчас должны вставать завтракать. Пойдем сразу в столовую, или сначала обойдете территорию. Генерал посмотрел на нее задумчиво. Глаза, глубоко запавшие в складки морщин, медленно сфокусировались. Мне, простите, а вы кто? Настя опешила на миг, но тут же взяла себя в руки. Ерунда, ему ведь за утро представилось больше двух десятков человек, с чего бы он должен был запомнить именно ее. Анастасия Долгорукая, к вашим услугам. Сделала она изящный книгсон, подобрав края юбки. Сопровождаю вас в ходе вашей экскурсии и показываю, что тут да как. Ага, кивнул генерал. Угу, хорошо. Долгорукие, это хорошо. Это славный род, прославленный на всю страну. Да. Так, куда мы направимся, милочка? Вот оно что. Теперь до Насти наконец дошло, ее испытывают. И сам генерал, девушка только сейчас поняла, одет в скромную гражданскую одежду без единого чина. А все для того, чтобы по минимуму тут выделяться, чтобы она провела ему идеальную экскурсию сама. Вот оно что. Наверняка, генерал просто смертельно устал постоянно командовать. Вот и приехал отдохнуть и просто полюбоваться тем, что тут сделали на его средства подопечные. Что ж, девушка не подведет. Давайте сразу в столовую, ваше сиятельство. А по пути немного расскажу, что тут да как. Фух, не прошло еще и двух часов, но уж Настя расстаралась. Не умолкая ни на минуту, она рассказывала, рассказывала и рассказывала, показывала и показывала. Когда они вошли в столовую первой образцовой группы, сидящие там дети и их родители тут же дружно встали из-за столов и отвесили генералу глубокий поклон. «Благодарим вас за возможность учиться здесь, ваше сиятельство!» Стройным хором разнеслось по залу. Дашков аж крякнул от удовольствия, заулыбался. «Молодцы, молодцы, сынки, и дочки, какие хорошенькие у вас детки!» «Так, а где же у нас моя любезная супруга?» – спросил он это, впрочем, глядя на свою жену и двух детей почти в упор. Ту специально попросили встать поближе, порадовать генерала. Теперь Настя поняла, почему та утверждала, что толку в этом никакого не будет. «Доброе утро, ваше сиятельство!» – процедила его жена с натянутой улыбкой. Дети тоже не спешили бросаться в отцовские объятия, стоя по стойке смирно, а затем по очереди подошли и поцеловали отцовскую морщинистую руку. Как добраться изволили? Вот этот краткий миг беседы Дашкова с супругой стал для Насти единственной передышкой за день. Вскоре они отправились по другим столовым, а затем осматривать территорию. И тут Насте уже пришлось, так сказать, отрабатывать языком по полной. К счастью, в самом приличном смысле этой фразы. А вот тут у ребят проходит аурочтение. Заглянули они в один из классов. Сегодня этого урока нет, но вы можете увидеть, как удобно оборудован класс. с мягкими подушками, игрушками, создающий позитивный настрой. Думаю, не мне вам рассказывать, как важен позитивный настрой для обучения магии. Это ведь очень тонкая вещь, на которой отражаются любые веяния души ребенка. Вот, как вам, ваше сиятельство, мне, хаем, да, недурно, Алевтина, недурно, у вас красивое имя, кстати говоря, передайте это вашей маме, а класс класс да, да, Настю перекосила, в очередной раз, благо, она уже уяснила, что генерал этого даже не замечает, боже, да гребаный дементный дед не замечает, кажется, уже вообще ничего вокруг, даже ее имени, еще только утро кончается, а она кем только не успела уже побыть. Ладно, хоть не Зульфия, и на том спасибо. Все-таки генерал выдумывал имена, хоть немного похожие на Анастасию. Ну ничего, наконец-то сейчас начнутся уроки. Сегодня у ребят первой стоит физкультура, потом лабиринт. И то, и другое, как Настя узнала, генерал продумывал в том числе самолично. А значит, его это должно увлечь, и форс-мажоров не предвидится. Так ведь, да, Настя всем сердцем на это надеется. А вот тут у нас проходит физическое развитие первой, образцовой нашей группы, да и у остальных, вообще-то, тоже, да, обвела ручкой бетонный куб девушка. Снаружи он непримечателен, но вот внутри все оборудовано по первому слову магической техники. Пройдемте, ваше сиятельство, хорошее здание, вдруг выдал внятно генерал. Да, а почему, если не секрет, скокетничала Настя. Старичкам должно быть такое приятно. Дашков с совершенно непроницаемым лицом обернулся к ней и четко проговорил. Такое и попадание ракеты может выдержать, и струю плазмы частично погасит. Хорошее здание, мне. Это несколько выбило Настю из колеи, так что внутрь они вошли в тишине. Там как раз в два ряда выстроились ученики первой группы. Именно к ним решили заглянуть в первую очередь. А этот тип тут что делает? Настя прищурилась, из-под лобья разглядывая учителя этикета этих ребят, того унылого немца. Этот же вопрос она повторила вслух, как только ребята хором отдали генералу воинское приветствие. Что разумно, это все-таки военизированное учреждение. Я должен проследить за тем, чтобы все прошло как надо, юная леди. Своим обычным холодным голосом ответил немец. Все-таки, это моя зона ответственности. Насте это не понравилось. Ее ни о чем таком не предупреждали, да и физкультурник ребят явно удивлен. Но все постарались сделать вид, что так и надо. Генералу начали рассказывать о том, что тут за тренажеры, как и кто на чем занимается, а дети тут же показывали все в действии. И Настя уже свято уверилась, что все проходит безупречно. Дашков ожил на глазах, интересовался каждым устройством, восхищался тем, как ловко некоторые ребята, конечно же и ее любимый Костя тоже, парит в кинетическом бассейне. Когда урок уже подходил к концу, а ребята сделали очередной игровой перерыв на догонялке, нарезали круги вокруг своего преподавателя, это у них традиционная забава, а Костя Осинский просто сел, полуприкрыв глаза, и о чем-то задумался, к генералу подошел немец. Тихо так, буднично, да никто уже и не помнил, что он не покинул класс, а все это время оставался тут. Сам Дашков в это время как раз приблизился к Косте. «Мальчик, а мальчик», — глухо позвал Осинского Дашков, — «а ты чего со всеми не играешь? Тебя обижают? Ты скажи, мои сынки всех тут эх». Костя открыл глаза и непонимающе уставился на Дашкова, словно удивлялся, что тот все еще здесь, а затем вдруг вскочил с места, легко, быстро, как пружина, и бросился к ногам генерала. «Осторожно!» — крикнул малыш. И именно в этот момент Настя поняла, что к генералу подошел и немец. Подошел сзади, без малейшего шума, и тоже бросился, а воздух аж вскипел от убийственных намерений, которые фон Рихтер перестал скрывать. Глава 21. «Отдать все силы». Я почувствовал скверну еще до того, как в уши ударила напряженная музыка боя, до того, как наш учитель этикета раскрыл свою убийственную ауру. Внимание! Резкое повышение концентрации враждебной силы в эфире. Нахождение здесь смертельно опасно. Было ли у меня время подумать? Ха! Тень бледного мужчины в костюме уже летела к генеральской спине. И я поступил так, как стоит поступать, почуяв поблизости мразь. Резко, одним толчком, я вскочил на ноги. В этом скачке, наверное, слились все годы, что я совершенствовал свое маленькое тело, от разумного усилия в колыбельке до регулярных занятий до седьмого пота на физкультуре. «Осторожно!» — крикнул я, и тут же сам бросился к мощным ногам генерала. Я бы не успел закрыть его собой при всем желании, а и успел бы, ну насадили бы на клинок меня, а не его. Толку-то? А вот то, что я не успею схватить генерала за ногу и телепортировать подальше, я понял, уже почти падая на него. Так что сначала его надо защитить. Желательно так, чтобы потом суметь и портировать. Ваше желание исполнится. Сотворяю иллюзию обмана. Есть. Если бы убийца оказался убогим профаном, эти чары на него бы не подействовали, он бы просто по инерции продолжил заготовленный удар. Но мой расчет, как обычно, верен. Устранить целого боевого генерала и местного архимага не послали бы криворукого дебила. И все сработало как надо. Фон Рихтер узрел иллюзию, безупречную иллюзию того, что его обманули. Генерал вдруг исчез перед ним, вспышкой появился где-то сбоку. Туда-то и обернулся враг, промедлив с атакой на Дашкова какое-то мгновение. Мне хватило и его. Я уже почувствовал, как раскаляется воздух, как нагревает эфир пробудившаяся генеральская аура, но все еще видел. Медленно, уже слишком медленно, немец рассеял мою иллюзию за секунду. За секунду, за которую я с разбега влетел в ноги Дашкова, схватил его и вложил всю свою собственную ману, а заодно и ману родительского амулета, в телепортацию. Никаких обращений к заклинанию. Оно пригодится, если придется таки еще и своих защищать. Не зря же я все эти годы прокачивал источник и каналы. Нет, не зря. Нас с Дашковым окутала вспышка. Тот, явно не ожидавший такого от ребенка, сосредоточившийся на убийце, не сопротивлялся. И я сумел портироваться прямым скачком. Наконец-то не провалом через предмет, а прямым разрывом пространства. Взрыв. И мы с генералом обрушиваемся на один из тренажеров, тут же разнося вдребезги его чародейский механизм. Теперь аура генерала без шуток может кого-нибудь убить. Надеюсь, в пылу боя этот дементный дед не начнет с меня. Не начал. Когда я еще одним пружинистым прыжком вскочил на ноги, судорожно проверяя целостность каналов в теле, Дашков уже обратил свой пылающий взор на фон Рихтера, ошалело застывшего в 3 метрах от нас. Ха, я еще и 3 метра сразу смог преодолеть. Скоро точно в столовку смогу портироваться. Хе-хе, леги так ксот за гансар. Закончить свой речитатив несостоявшийся убийца не успел. Шипящие злые слова, льющиеся изо рта немца, мгновенно потонули в реве пламени. Воздух перед генералом просто вспыхнул, обратился в слепящую плазму, испарил кусок пола, и тонким, но чудовищно концентрированным визжащим лучом устремился к фон Рихтеру. Но тот не сдох сразу, его голос лишь дрогнул, волосы на голове вспыхнули, а щегольский фраг вплавился в тело, но какая-то сила защитила его, и в реве и свисте плазмы мы услышали «Сарсим Мару Дувайл Зарианша». Последнее слово немец выкрикнул с такой нежностью, с таких придыханием, что стало ясно, все затевалось ради одного этого слова, что генерал не успел прервать его речь. «Безумец!» — ахнул Дашков своим глухим тяжелым басом, и, кажется, утроил нажим. «Закройте глаза и ложитесь!» — только и успел выкрикнуть я своим, а затем сам зажмурился и приготовился активировать все массовые щиты, какие сумею. Обошлось. Усилив напор, генерал просто смял щит учителя. Воздух наполнился истошным криком боли, мгновенно оборвавшимся, а затем возникшим вновь, но уже совсем иным голосом. «Идиот, куда ты призвал меня, смертная личинка навозного жука?» Не удержав любопытства, я распахнул глаза. Воздух еще догорал, но ослепляющий плазменный луч уже исчез, так что я смог воочию наблюдать плачевные результаты бойни. Спортивный зал нашей группы наполовину разрушен. Даже часть внешней стены выжгла плазмой, и теперь ласковое солнце заглядывает в дыру, словно спрашивая: «Как вы там, в порядке?» В целом, магический фон перегружен, это я ощутил даже без особых дарований. Тренажеры искрятся, в воздухе стоит тяжелый запах озона и кислоты, явный признак повреждения эфира. Порадовали ребята, они все как один лежали, вжавшись в пол и крепко зажмурившись. Все-таки не зря я больше года нарабатывал авторитет среди всей этой малышни, даже Зазнайка последовал приказу, ну или просто испугался и упал. Будем считать, что первое. А посреди всей этой жуткой вакханалии, располовиненное тело, сожженное до угольной черноты, и что-то еще, будто черный бесформенный дым вытекал из трупа фон Рихтера вместо вскипевшей в нем крови. Густой, жирный он стелился по полу, тщетно пытаясь соединить разлетевшиеся куски спекшейся плоти. А генерал уже вскинул старческую, но еще могучую, ладонь для нового удара. «Демоны!» — глухо пробасил он, даже прорычал, как матерый хищник. Ни следа не осталось от расслабленного и разбитого старостью деда, видевшегося нам 5 минут назад. почему ничто дурное не обходится без вас?» Дашков не спешил атаковать. Краем уха я услышал в его ауре бег мыслей, словно страницы тяжелой старой книги перелистывал он в поисках ответа на вопрос, что же за тварь перед ним, это же интересует и меня. Аура, как у всех демонов, воняет кровью и смертью, горячим железом и тлением, так пахнет скверно, но вот на слух, бульк, бульк, буль-бульк, дзинь, и тут меня осенило, это же что-то вроде котла, сдавленное бульканье, дребезжание крышки, которая периодически подскакивает, но еще сдерживает бушующую стихию. А еще я вдруг понял, что от твари разит маной, тем самым удушливым запахом озона и электричества, едва не перекрывающим даже вонь скверны. «Ох, что-то мне это не нравится, убейте его быстрее, генерал!» — крикнул я, сам перебирая в памяти заклинания. «Атаковать или защититься? Атаковать или защититься?» «Поздно, личинка человека!» — раздался трубный голос из ниоткуда и отовсюду одновременно. Я заметил, что дым все сильнее заполняет зал. «Я не могу находиться в этом мире без вместилища, и вам всем конец!» И тут меня осенило. «Это же эфирная сущность тьмы!» Я осознал, что сейчас произойдет, за секунду до катастрофы. Нестабильное существо из маны, постоянно нуждающееся в телесной оболочке. При контакте с комплексным эфиром Земли у него может быть лишь один исход. Мог ли я спасти всех, всех детей из всех групп, всех взрослых? Нет. Вот так, просто и без лишнего надрыва. Нет, и все тут, я пока еще не всесилен. Мог ли я попробовать приложить все усилия, спасти как можно больше ребят, включая всех своих и себя самого? Да, иначе какой я архимаг? Только вот моих текущих мощностей явно недостаточно. Так что... Кажется, это то самое время, когда стоит рискнуть всем. Мгновенно вдохнув порцию горячего воздуха, я скороговоркой выпалил, стараясь говорить ясно и четко. Универсальное заклинание. Я, твой властелинный создатель, перевожу тебя в активный режим. Я не сбился, не запнулся, не промямлил и не закашлялся от обжигающего воздуха. Я сумел, и я был услышан. Воля создателя, закон. Согласно обстоятельствам, произвожу первичное экстренное слияние с активным началом души повелителя. Владейте же, во имя истины. Когда в голове отзвучала последняя фраза «ключ», я почувствовал. У меня получилось. В мою душу словно хлынул безбрежный океан маны, но нереальный, которая разорвала бы меня на куски. Я просто ощутил, что теперь смогу сотворить абсолютно все, что пожелаю, если организм выдержит. А выдержать он пока может мало что. А еще я почувствовал, как много автоматических протоколов заложил в заклинание перед перерождением, в тот самый пассивный режим. Малое предсказание, чувство опасности, астральная филактерия, так, это не трогаем, это нужно для поддержания моей души в порядке. А вот все остальное, почти три десятка малых охранных и информационных заклинаний, я смел одним усилием воли, вырубил и сразу ощутил себя будто бы голым. Я осознал вдруг, насколько четко я до сего момента ощущал пространство, понимал, что на каком расстоянии находится, насколько безупречным и искусственным было мое зрение, насколько развита интуиция и чувство меры. Но нет времени об этом думать. На самом деле после моей фразы прошло лишь чуть больше 2 секунд, а черный непроглядный дым уже заполонил почти всю комнату. Как газ, одно неловкое движение, одна искра, и все вокруг взлетит на воздух. Только вот нет от такого газа простого спасения, ибо газ этот – кристально чистое моноразрушение, абсолютная энтропия, тьма, и она уже теряет стабильность. Словно в замедленной съемке я увидел, как генерал Дашков сжимает кулак, как все его тело обращается в ревущее пламя, как силится он сжечь, испарить черный дым, и как дым побеждает огонь, как задыхаются вскочившие с пола дети, как жмутся они к Саше, от которого дым пока будто бы отступает, и услышал громогласный рокот. А предвечный хаос, прими сию великую жертву, сию кровь и души невинных смертных чародеев, и исполни волю мою. Вот как, значит, мы, просто жертвы, и все ради убийства ключевого мага Российской империи, просто невинные души, которые всегда чище запятнанных. Ну уж нет, ублюдок, ты даже не представляешь, как высока ценность моей души, и мне она пока еще нужнее, чем тебе, тварь. Уплотнить пространство, прокричал я своим детским писклявым голоском. 2 простых слова, но на то высшая магия и высшая, это пик сложности, заключенный в самые простые формы. И сейчас я обратился к вершине известной мне пространственной магии, к лучшему из заклинаний, которые я мог сейчас применить, и остаться в живых, хоть с каким-нибудь шансом. На этот раз никакого голоса в голове, никаких дополнительных костылей, заклинания, отвечающие за интерфейс, я тоже отключил. Сделал все, чтобы ничего не нагружало меня, ничего не ослабляло мощь заклинания. И прежде, чем меня с головой поглотил настоящий шторм маны, проходящий через тело, я успел схватить генерала за ногу, засунув руку прямо в огонь, и прокричать ему: «Не дайте моему телу разрушиться, сейчас уже не до ненужной конспирации». Козырь выброшен на стол, а потом наступила тьма. Лишь успев увидеть быстрый кивок генерала, я тут же лишился зрения. Лишился вообще всего, кроме жизненно важных функций. Даже боли почти лишился, выжгла большую часть нервных окончаний. Просто раз и оказался в пустоте без чувств, ибо через все мое маленькое тело полилось настоящее море маны. Она изливалась во все стороны, вливалась в само пространство, базовое свойство вообще всех вещей наряду со временем. И пространство это становилось все плотнее. Ни воздух, ни вещество, само пространство застывало так, что перемещение в нем невероятно затруднялось. В том числе перемещение маны. Перемещение взорвавшейся через секунду тьмы. Я не видел, что произошло. Вообще не чувствовал. Разве что душа ощутила чудовищное буйство в эфире, от которого меня чуть не скомкало, как лист бумаги. И в какой-то момент я понял, не справляюсь. Понял, что сам я выживу, и, наверное, выживут те, кто совсем рядом. Но тут же вспомнил, что Сашка и другие, вообще-то, довольно далеко от меня. Они ведь все играли в догонялки, а я сидел особняком. Я не сдался, не опустил рук. Я попытался вновь обратиться к резервам заклинания, зачерпнуть из бездны еще маны, больше, быстрее. Но тут плеча кто-то коснулся, чья-то холодная, но мягкая ладонь. А затем среди абсолютной тьмы и пустоты, в которой я пребывал, появилась фигура. Высокий бледный мужчина в небесно-голубом халате, по которому искрятся молнии, а у его ног лежала большая кошка из чистого снега и льда. «Здравствуй, чужестранец!» — улыбнулся мне сын неба. «Твое чудесное дитя тут сообщило мне, что у тебя беда». «Как?» — выдохнул я одной лишь мыслью. «Лицо мое вряд ли сейчас представляет что-нибудь, кроме спекшейся корки. Ты и сам легко найдешь ответ. Дети всегда остаются связаны с родителями. Особенно мы, духи. А, благодаря твоей жертве, Снегокошка спаслась и обратилась в чистого духа Мороза. Ты спас меня, повелитель!» Вырвался из пасти кошки женский голос, ледяной, как морозная пурга, но удивительно нежный. «А теперь я привела того, кто поможет тебе». Сын неба лишь скупо кивнул. И я почувствовал, как почти разорванные каналы и узлы маны восстанавливаются, срастаются, оживают. Как вновь струится по ним сила, поддерживая уплотнение пространства, не давая тьме разрушить чары и погубить всех вокруг. Я не видел, что там произошло, не видел, как безумно закричал неведомый демон, как дым взорвался, обратившись мириадами черных вспышек, и как эти вспышки замедлились, словно в кино, расцветая чернильными цветами в десятки раз медленней, чем должны были. Не видел, как заскочил в спортзал учитель Мирон, приведенный Леной Ибисовой, а следом и мой собственный отец, ведь без его силы уплотненное мной пространство было не преодолеть. Как отец своей силой выдергивал застывших ребят из зала, чуть не ставшего для них могилой, как открывал мини-портал Мирон и отправлял всех туда. И как, вытащив всех, отец бросился к нам с генералом, разгоняя тьму, калечись сам и прикрывая меня кинетическим щитом. Все это мне расскажут потом, когда я вновь приду в себя и смогу видеть и слышать. А пока я смотрел вслед сыну неба и снегокошке, медленно уходящим в черную пустоту, и всеми силами разгонял по исцеленным каналам новую порцию маны, вновь разрушая себя, но вместе с тем, спасая. «Мы еще встретимся», — не спросил, но пообещал я вслед духом. «У меня полно вопросов и деловых предложений». Сын неба обернулся, качнув густой гривой волос. «Непременно встретимся, великий из магов. Я наконец понял, кто ты есть, кем ты был, и теперь я вполне доволен своим подарком тебе. Он будет очень полезен, если ты и дальше останешься собой. Что ты имеешь в виду? Не поддавайся быстрой силе, архимаг», — ответил сын неба. «Ты можешь стать божеством хоть со дня на день, но, поверь моему опыту, то будет безумный, дикий бог, утративший самого себя в потоке безграничной силы. Я никогда не искал быстрой и дешевой силы, дух», — зло выплюнул я. «Я знаю цену истине, и я ее знаю», — спокойно ответил он. но я не был готов в свое время ее заплатить. Ты готов, маг? Я сумрачно кивнул. Да. Поиск истины о мире, о магии и о себе, применение найденного в деле, вот тот смысл, который всегда толкал меня вперед. То, ради чего я умер, бросив все, и родился здесь заново. Хорошо, я рассчитываю на тебя. Подрасти и набери сил. И смотри, не переплати потом. И оба духа исчезли. Лишь Снегокошка напоследок обернулась, ласково промурчав. Я тоже МРР буду ждать в СТР речи, повелитель. Мяу. Я вновь остался в пустоте, но уже чувствовал, буйство эфира стихает. Я не предотвратил взрыв тьмы, это было бы выше моих сил. Но я замедлил его до предела, дав шанс спастись всем, кому только мог. Сознание начало ускользать. Дурацкий день. Вот как знал, что этикет этот ваш нам и нахрен не нужен. Алексей Дашков хрипло вздохнул. Пора уже сбавить обороты, угроза миновала. Пламя, бушующее вокруг могучего мага, потухло. Но не все. Тело маленького мальчика, кажется, его зовут Костя. Да, точно Костя. Его хрупкое искалеченное тельце лежало у генерала на руках. Тело, в котором при всем желании уже не могла удержаться никакая жизнь. И, тем не менее, жизнь там есть. Да еще какая. Генерал со смесью восторга, восхищения и легкой паники смотрел на ауру того, кто сейчас лежал на его могучих ладонях. Уж не божество ли какое изволило вернуться в наш многострадальный мир, прохрипел Дашков, глядя на бушующую дикой, необузданной, маной ауру. В нос его ударил чистейший запах маны, не могу никогда не понять, каков он. Аромат энергии, составляющий плоть и кровь чародея. Да, так уж вышло, что Алексею Дашкову повезло. Он, редкий уникум, способный не только видеть ауры, но и обонять, и слышать их. И сейчас от мальчика словно исходил громогласный приказ, каким повелевают целыми народами. Защитить, спасти всех. И ведь он спас, защитил. Быть может, не генерал защищал только что его тело, а он, старого вояку, а еще другого мужчину. Генерал посмотрел себе под ноги. Там лежал опаленный и изъеденный тьмой, но вполне живой и здоровый черноволосый мужчина. Даже без сознания он все равно тянул ладони к пареньку в руках Дашкова. И его аура пылала стремлением защитить не меньше, чем у сына. Да, этот мужчина определенно отец мальчика. Он даже внешне уже выглядит похоже. Алексей огляделся. Да, вокруг больше ни одного трупа, ни одного мертвого детского тельца, увидеть который он внутренне ужасно боялся. Он ведь и сам отец, чтобы кто о нем не думал. О, видел он теперь далеко. От спортзала не осталось ничего. Вообще ничего. Голый круг переплавленного дерна и бетона. От стены крыши, ни следа. То же случилось и со всеми ближайшими зданиями. А те, что стояли подальше, просто обратились в оплавленные развалины, сейчас способные разрушиться, если их посильнее пнуть. Даже забор в одном месте провалился и истлел, а ведь до него отсюда 300 метров. Какая чудовищная сила! Глухо пробасил Дашков. Но на ее пути встала иная сила, не менее чудовищная, но и благородная. У старого мага давно появилась эта привычка проговаривать все важные мысли вслух, когда он наедине с собой. Где, кстати, его писарь? Неужели тоже струсил и сбежал? Сученыш, не дай бог, под трибунал пойдет, шваль малодушная. А вот малыш, это ведь его отец выводил детей, а затем бросился защитить сына, просто пробегая сквозь зарождающиеся взрывы тьмы. Хм, если он имеет военный чин, надо будет его повысить, на 2, нет, на 3 ранга, или просто назначить себе новым писарем, но пора бы выбираться. О том, как лучше устроить судьбу малыша, он еще подумает. Но в этом месте ему оставаться нельзя, даже если оно продолжит свою работу после всего. Ибо, кажется, худшие подозрения генерала только что подтвердились. Культ из маргинальной секты превратился в организацию, пустившую свои щупальца даже в такие вот закрытые структуры. Генерал плотно сжал челюсти. Ну вот как так? Он, величайший демоноборец империи, всю жизнь положивший на тайный сыск и уничтожение высших темных тварей, и даже сумевший остаться инкогнито в этом амплуа, и проглядел, как, лишь бы от кровавого заговора не пострадал сам его величество и его ближайший круг, лишь бы не, хотя, генерал давно уже подсознательно был уверен, не пострадает, уж он, точно не пострадает, ибо, скорее всего, император, нет, нельзя о таком думать, даже мысль о таком, измена отечеству. Если даже владыка снюхался с темными тварями ради каких-то своих личных целей, тогда во что старому бойцу вообще верить, во что, если не в Россию и ее царя? Нет, Сейчас просто нужно отдать все силы на вскрытие гнойников заговора. А этот мальчик, он ни в коем случае не должен оказаться в лапах тварей и их рабов из культа. Если они вырастят его, этому миру, быть может, все-таки придет конец. Глава 22. Былое и думы. Настя Долгорукая стояла и тупо смотрела в одну точку. Раньше в этой точке шел генерал Дашков, поддерживая за плечо еще одного мужчину и держа на руках ребенка, но теперь они уже ушли куда-то. Настя, хоть убей, не могла вспомнить, куда. Отошли с Осинскими, их друзьями и самой генеральской семьей куда-то в сторону, и больше девушка их не видела. Честно, не особо и смотрела. Если генерал пережил такое, он явно разберется со своими делами сам. А Настя все стояла и смотрела, туда, где полчаса назад был элитный детский сад для одаренных. Где теперь высились спекшиеся руины зданий, покрытые каменной пылью. Бабах! Настя вздрогнула всем телом, но это оказался просто упавший кусок забора. Еще один, да, что ты, шокирована, раздался за спиной мягкий знакомый голос. Лишон вывел Долгорукую из оцепенения. Девушка обернулась. Мирон, констатировала она очевидное, глядя на мужчину в обугленном длинном плаще. Я знала, что ты здесь работаешь. Боже, что она несет, причем тут вообще это сейчас Настя не соображала. Она лишь смотрела туда, где в костюме Мирона зияли проплавленные дыры, из-под которых блестели металлические конечности. Юноша легко уловил взгляд, сейчас журналистка не пыталась ничего скрывать. Не было ни сил, ни желания, у всех своя судьба. Горько усмехнулся Мирон, откидывая вдруг омертвевшую ладонь, доставая откуда-то чашку и наливая кофе прямо из руки. Но кое-что всегда со мной. «Будешь?» Девушка не отказалась. Оклемалась она уже, когда сидела с Мироном в кафе. Они решили убраться прежде, чем сюда нагрянет толпа разгневанных аристократов. Она сопровождала генерала, генерал улетел, ну и все, какой с нее спрос, а полиция найдет ее где угодно. Дело случилось вовсе не шуточное. И сейчас девушка, позаимствовав в кафе публичный ноутбук, щелкала каналы, на которых шли записи их шоу. Ее шоу, возможно, бывшего. «Ну что, нигде?» — криво усмехнулся Мирон, с аппетитом жуя какое-то пирожное. «Я ж говорил». Девушка лишь сухо кивнула. «Да, Мирон оказался прав. Почему-то ни одна камера не находилась даже близко к физкультурному залу в нужный момент. Все они оказались где угодно, но не так, а потом и вовсе были уничтожены взрывом. Все до одной, судя по полностью прерванному вещанию. Мне нужно в офис». Подхватила сумочку девушка. Сумочка каким-то чудом не слетела с пояса даже во время той беготни, и только она собиралась вскочить с места, как Мирон резко ухватил ее за руку. Ухватил так, словно запястье железом сковали. «Что? Постой!» — серьезно сказал он. «Присядь, хорошо. Откуда управлялись камеры?» «Ну, из нашего офиса», — рассеянно протянула Долгорукая, начиная догадываться. «Ты веришь, что они все оказались черт знает где чисто случайно?» «На автопилоте. ХМ. Нет, это бред, у них очень умное управление, настроенное на отслеживание событий по херовой туче критериев. И ты считаешь, что те, кто это сделал из вашего офиса, не почистили там все следы? Это в лучшем случае. А в худшем?» — тупо спросила Настя. «А в худшем тебя там просто прикончат как свидетеля. Алло, прием, давай очухивайся». И Мирон брызнул ей в лицо каким-то спреем, не успев даже толком испугаться. Девушка узнала Бодрин, резко почувствовала себя лучше. Сознание будто ускорило работу. «А это, у меня разрешение», — отмахнулся мужчина от немого вопроса. «Уж больно много энергии уходит, чтобы таскать эту тушу». Взбодрившись, Настя наконец обратила внимание на то, что Мирон ей заказал пироженку. Попробовала, та оказалась очень вкусной. Так что журналистка решила просто слегка отойти от случившегося, вкусно перекусить и послушать, что скажет ее бывший коллега, ставший черт знает чем. Она никогда такого не видела, а ведь она не какая-нибудь кассирша в магазине, она Долгорукая. «Ну вот видишь, мы все-таки оказались в кафе на свидании», — усмехнулся Мирон, отчего Настя залилась легким румянцем и замотала головой. «Да ладно, ладно, шучу я, слушай лучше, что теперь стоит делать». А стоило, по мнению Мирона, как можно быстрее залечь на дно, залезть в самое безопасное место из возможных и не высовываться, пока не станет ясно, что там с генералом, с этим террористом, с Садиком, а то есть риск просто пропасть где-нибудь, под шумок, и даже твоя родня вряд ли сможет помочь. Как ты могла заметить, эти люди, кто бы они ни были, смогли пролезть довольно глубоко. Да, теперь, взбодрившись, Настя быстро сопоставила 2 и 2, начиная от странностей на экзамене, закончившимся для Мирона реанимацией, заканчивая тем, кем был фон Рихтер и тем, насколько трудно было даже ей устроиться работать на Первый Имперский. Кстати, а Мирон-то там тогда как оказался? Ладно, об этом стоит подумать потом, если, конечно, и он не один из них, но, кажется, не похож. Тогда, раз ты так говоришь, я просто отправлюсь в имение Долгоруких и запрусь там на 100 замков, категорично заявила девушка, расправившись с пироженкой. Пусть попробуют достать меня там. Мирон кивнул. А ты куда пойдешь? Ты же обычный. Начала Настя и осеклась. Хватило лишь одного взгляда, упавшего на металл у нового тела Мирона. Уф-эф-эф. Ладно, не буду спрашивать. И правильно. Поднялся мужчина из-за стола. Юношей, пожалуй, его теперь назвать язык не повернется. Есть вещи, которые лучше узнать в подходящее время. Если ты еще понадобишься в моем расследовании, я тебя найду. А пока прощай. Надеюсь, еще свидимся. Погоди, расследование так это. Неужели это то, чем ты занимался еще на работе? Да, подтвердил Мирон, понизив голос. Культ, береги себя. И быстрым шагом вышел за стеклянную дверь кафе, а Настя стала судорожно набирать номер быстрого вызова их родового транспорта. Впервые в жизни, когда я очнулся, первым делом я обрадовался. Желаю каждому очухиваться после жуткой бойни именно с такими мыслями. Не попадать в бойню желать не буду, это далеко не всегда зависит от нас. Главное выйти из нее в плюсе. И я вышел. Тело оказалось почти целым, а все основные каналы либо сохранились, либо повредились не фатально. После прошлого новогоднего подарочка от императора я валялся в куда более худшем виде. Да, вся мелочь выгорела и не восстановилась. Каналы пальцев, узлы ладоней, ступней и всякого такого. Из важного хуже всего себя чувствовали узлы легких, но это ничего. Моя магия не ориентируется на работу с газами и воздухом в целом. И еще сильнее я обрадовался, когда в палату вошли довольные родители. А уж они-то как рады были меня видеть. Не буду подробно вспоминать эти первые дни. Счастье у всех выглядит примерно одинаково. Я лечился, радовался, что мне удалось всех спасти, что родители при мне, а сами мы, за пределами злосчастного сада. Как-то мне все меньше нравится мысль оставаться там. Времена какие-то, мать их, уж больно неспокойные. Родители рассказали мне, что случилось с их стороны. Как они во время прогулки увидели панику, как батя ощутил мощнейший всплеск скверны, а ведь он далеко не ищейка, а скорее обычный боец. Как мама бросилась искать кого-нибудь из стражей, а отец, к источнику угрозы. А еще, как часть невидимых патрульных вдруг вступила в бой с другой частью, и отец так и не смог сказать, был ли это какой-то контроль разума, или же просто подставные агенты. Но нас не радовал ни один из вариантов. «Что это, блин, вообще за бред?» – причитала мама, нервно ходя по палате. «Это же элитное охраняемое заведение. Какие, блин, демоны, какие агенты, какие взрывы тьмы?» О, даже мама почувствовала природу выброса, или просто батя рассказал, я тоже ни черта не понимаю, угрюмо бросил отец, поймав маму за руку и погладив по волосам. Надеюсь, генерал все прояснит, как закончит с делами. Кстати, Дима, ты заметил, он ведь посадил в глайдер нас, но не взял с нами свою жену и детей. Что это вообще такое, как это понимать? И тут дверь в палату беззвучно открылась. В проеме показался старик исполинского роста. Генерал Алексей Дашков собственной персоной. Как минимум, это не стоит понимать превратно, юная леди Эмди. Даже я уловил вибрации силы, исходящие теперь от генерала. Но и без того, прямо на груди у деда мерцал рыжим большой драгоценный камень, от которого расходилось что-то вроде огненной пелены, полностью покрывающий Дашкова. Магический щит. Причем, судя по всему, очень мощный. А генерал-то решил принять меры предосторожности даже у себя дома. Мудро. Такое я уважаю. Я и сам за прошедшие 2 дня успел включить обратно большую часть функций заклинания. Активно его применять пока ни в коем случае нельзя. Я вновь ощущаю ту мерзкую легкость в теле. Словно оно стало чуть менее реальным. А вот пассивные функции не помешают. Мало ли еще какой демон подкрадется под личиной, не знаю, горничной, очень на это надеюсь. Без политесов ответила ему мама. Хех, а нам, кажется, говорили, как этот Дашков обожает этикет и церемониал. Но генерал, вопреки ожиданиям, и бровью не повел. Просто сел, прямо на воздух, как и подобает приличному магу. А вы бы, если бы на вас покушались, постарались бы собрать у себя в доме как можно больше своих близких и родных, или все-таки отослали бы их в не менее надежные, но куда менее известные места, госпожа Осинская, с иронией спросил старик, спросил без единого «э», без единой запинки и заминки, хоть и тем же глухим тяжелым голосом. Каков бы генерал ни оказался на самом деле, то, что он уже очень стар по обычным меркам, не поддается сомнению, хотя для меня, конечно, его 80, сущая мелочь, давайте сразу в лоб, пробасил он, глядя на замолчавшую маму, я человек военный, мне чужды церемонии, в народе о вас ходят совсем иные слухи, усмехнулся в ответ отец, генерал лишь отмахнулся, я уже очень давно живу фальшивой жизнью, столь значимые фигуры не могут просто быть собой, нам всегда лучше казаться слабее, чем мы есть, не так ли, эй, это что сейчас было, этот дед сейчас мне подмигнул, да, определенно мне, интересно, насколько глубоко он сумел увидеть мою душу в минуту слабости, что ж, думаю, нам с ним в любом случае будет о чем поговорить, батя, явно принявший вопрос на свой счет, лихо ухмыльнулся, еще бы, чем меньше о тебе знают, тем крепче спишь, не так ли, именно так, господин Осинский. Впрочем, за эти дни я узнал о вас немало такого, что красит вас в моих глазах, да, и я пришел поговорить именно об этом. Сейчас, когда вы увидели меня в быту, а я узнал вас получше, у меня к вам предложение, работайте на меня, помогите мне, а я помогу вам как можно эффективнее сделать из вашего сына выдающегося мага, мага среди магов. Думаю, от меня это не звучит пустой бравадой, если... «Конечно, ваш сын сам захочет», — добавил он, вновь посмотрев прямо мне в глаза. «Я предпочел пока послушать, так что просто лежал в кроватке и корчил рожи, как и подобает скучающему малышу. Но его слова заинтересовали меня, ведь я никогда не упускал возможность поучиться у того, что чего-то в этой жизни достиг. Особенно, поучиться на халяву. Такое мы любим, да». Отец сначала смутился, но затем, осознав, кто предлагает ему это, аж просиял. Мама тоже сидела, затаив дыхание. «Ну-с, так, юнцы», — хлопнул по воздуху Дашков. «Вижу, вы готовы меня слушать. Это отрадно, это всегда восхищает в юности. Но, увы, встречается нечасто-с. Ну, дед, давай не томи. Главное, чего ты там хочешь от мамы с батей. Если маме надо будет полы у тебя в хате мыть, сразу пойдешь куда подальше. Нет, не придется. Перейдя к делу, генерал предложил нечто совсем иное. Я видел, как вы, Дмитрий, проявили себя в ситуации 2 дня назад. Так смело поступили лишь вы и еще один мужчина. Но его вы видели и сами. И сейчас не о нем, Эмди. Мне, значит так, думаю, вы понимаете, что покушение не было случайным. Что оно, далеко не первое на моем счету, так сказать, хе-хе. Но, пожалуй, самое близкое. Близкое, к чему? К успеху.